Глава 95. По мере того, как Джек удалялся от места боя, взрывы становились все глуше, а автоматная стрельба все больше походила на стрекот безобидных трещоток. Впереди Джека шагал комрад Харрис, а позади строго следящий за пленником пятеро повстанцев. Куда его вели, Джек не знал. Длинноволосый сказал что-то о представлении комраду Дункану, но больше об этом не упоминалось, и Джек опасался, что его ведут на расстрел. Путь в неизвестность проходил через захваченные повстанцами кварталы, где уже вовсю шло наведение нового порядка. То тут, то там были слышны крики терзаемых граждан, повсюду валялись трупы, а посреди всего этого ужаса деловито сновали люди, стаскивавшие в кучу отобранное у населения продовольствие и ценные вещи. Завидев Харриса, повстанцы салютовали ему сжатыми кулаками и выкрикивали приветствие, а затем возвращались к прерванному занятию. На одной из улиц к Харрису подтащили пленного милиционера. Бедняга был сильно избит, как видно, истязания прервали только из-за появления комрада Харриса. «Комрад Харрис, что с ним делать?» — завопили повстанцы, многие из которых были забрызганы чужой кровью. Длинноволосый резко остановился, подошел к пленному и внимательно осмотрел его мундир. «Это сержант. Не просто солдат, а сержант. Вспорите ему брюхо. Только тяжелые предсмертные муки помогут ему искупить преступные заблуждения». Вердикт комрада Харриса чрезвычайно взволновал и обрадовал повстанцев, а Харрис, как ни в чем не бывало, продолжил свой путь. Через минуту позади раздался душераздирающий крик казнимого. Джеку подумалось, что на месте милиционера мог оказаться и он сам. От такого ужасного предположения у него мгновенно пересохло во рту. Кто знает, может, его ведут, чтобы умертвить еще более страшным способом. На окраине города, где звуки далекого боя были почти не слышны, длинноволосый вдруг остановился и повернулся к Джеку. «Вот здесь, во враге за кустарником, находится шатер комрада Дункана. Сейчас мы явимся к нему, и ты постарайся быть искренним. Тогда ты станешь нашим другом, понимаешь?» «Да». — кивнул Холланд. «Помни, что наш вождь обладает несравненной мудростью, и лгать ему нельзя. Если будешь правдив, ты выйдешь из шатра комрадом Джеком». «Да», — повторил Джек, стараясь не думать, что будет, если он не понравится комраду Дункану. Вслед за Харрисом он спустился во враг и действительно увидел шатер из прочного маскировочного полотна. Вокруг резиденции вождя стояло человек 20 рослых комрадов. «Личная гвардия», — догадался Джек. Видимо, Харрис был человеком значительным, поскольку телохранители расступились и свободно пропустили его в шатер. Джек остался стоять снаружи, и вскоре его начала бить мелкая дрожь. То ли от холода, то ли от ожидания предстоящей аудиенции. Время шло, но Харрис все не появлялся, и Джек стал осторожно осматриваться, пытаясь на всякий случай наметить путь возможного бегства. Неожиданно совсем рядом заиграла скрипка. Джек посмотрел на широкоплечих комрадов, но те и ухом не повели. Звучание скрипки на дне сырого оврага их вовсе не удивило. «Наверное, вождя развлекают музыкой», — сделал вывод Джек. Скрипка рыдала и молила о пощаде. Невидимый маэстро ухитрялся извлекать из нее не просто тоскливые, а прямо душераздирающие звуки. «У вождя своеобразный вкус», — подумал Джек. Музыка оборвалась так же неожиданно, как и возникла, а спустя пару секунд из шатра вышел Харрис. «Иди», — сказал он, указав на шатер. Джек послушно отвел полог и вошел внутрь. В шатре царил полумрак, поэтому он не сразу определил, где находится сам вождь. Вдруг стены заискрились голубоватым светом, и Джек увидел улыбающегося хозяина шатра. «Не правда ли, это производит впечатление? Я имею в виду светоиндукционную ткань, вещь простая, но подчас просто необходимая». Джеку показалось, что комрад Дункан едва ли старше его. Высокий лоб, откинутые назад каштановые волосы, все выдавало в нем глубокого мыслителя, за исключением одной детали — глаз. Это были глаза смертельно обиженного ребенка, которому еще неведомы чувства сострадания и жалости. «Но чего же ты молчишь? Или тебе непонятно, что твоя судьба сейчас целиком в моих руках?» Дункан улыбнулся и поднялся с деревянного, покрытого резьбой кресла. Как и все диктаторы, он был сторонником ультрамонархической идеи. Везде, где бы он ни появлялся, Дункан Пека подсознательно играл в повелителя мира. Уже изучив наклонности своего вождя, приближенные на месте каждой новой стоянки разыскивали вещи, хоть сколько-нибудь напоминавшие атрибуты королевской власти. «Мне это понятно, комрад Дункан», — наконец ответил Джек и не узнал своего голоса. «Харрис сказал тебе, что я обладаю мудростью, позволяющей мне отличать правду от лжи?» «Да, комрад Дункан». «Ну так начинай рассказывать, кто ты и откуда, а я посмотрю, насколько ты правдив, Джек Холланд». Дункан обошел вокруг пленника и вернулся в кресло. «Я пилот с Бургаса. Везу семена масличного ореха. Чтобы дозаправиться, я спустился на Рабан, но оказался в центре боевых действий. Вот и все». Не зная, что еще добавить, Джек замолчал, а Дункан продолжал сидеть в похожем на трон кресле и тоже не произносил ни слова. Наконец, спустя минуту или больше, он спросил: «А скажи мне, Джек, ты боишься боли?» Джека внутренне передернуло от этого вопроса, но интуитивно он почувствовал, что это не угроза. «Все боятся боли, комрад Дункан. Одни больше, другие меньше. А есть люди, которые любят боль. Не свою, а чужую. Или даже боль целого города, целого мира. Думаю, есть и такие люди. А я похож на такого человека, Джек? Похож я на тех, кто питается чужой болью?» Джек понимал, что это провокационный вопрос, и поспешил его обойти. «Мне трудно сказать, поскольку я вижу вас впервые, комрад Дункан». «Очень хорошо, Джек, просто чудесно, Джек! Отличный ответ, Джек!» Дункан неожиданно вскочил с кресла и, подбежав к Джеку, прошептал ему на ухо: «Ты хороший дипломат, Джек, вот только где твой корабль? Ведь он должен был остаться где-то в порту, а его там нет». Вождь сделал шаг назад и картинно развел руками, повторив: «А его там нет». Он сложил руки на груди: «Тогда где же он, Джек? Где твое судно, несчастный ты наш дипломат?» «Он на одной из заброшенных платформ», — ответил Джек, несколько шокированный странным поведением комрада Дункана. «Он на одной из заброшенных платформ», — повторил вождь слова Джека и громко крикнул: «Харрис! Харрис!» Длинноволосый немедленно явился на зов. «Я здесь, комрад Дункан». «Он на одной из заброшенных платформ», — так сказал этот человек. «Значит, ты ошибался». Харрис с нескрываемой злобой посмотрел на Джека и сказал: «В любом случае он враг, комрад Дункан. Позвольте, я убью его». Дункан сделал вид, что задумался. Он смотрел то на Харриса, то на Джека. Наконец вождь принял решение и улыбнулся. Возвратившись к трону, он опустился на него с царственной грацией. «Я согласен, Харрис. Ты можешь убить его ножом, но с одним условием». Тут вождь всеобщего порядка сделал паузу. «С одним условием, Харрис. Я разрешаю Джеку сопротивляться». Дункан Пека внимательно посмотрел на Джека, надеясь увидеть в его глазах ужас, однако взгляд пленника выражал только недоумение. «Спасибо, комрад Дункан, так даже приятнее», — ощерился Харрис, хватаясь за торчащую из-за пояса рукоять. «Уже сегодня я опишу его смерть в своем дневнике». Харрис был так поглощен своим замыслом, что Джек даже не стал искать более выгодной позиции. Но вот комрад Харрис зарычал и прыгнул по-звериному, намереваясь покончить с Джеком одним ударом, однако нож ткнулся в пустоту, и длинноволосый всем телом нарвался на встречный удар в солнечное сплетение. На какое-то мгновение Харрис повис в воздухе с удивленно выпученными глазами, а затем осыпался, как песочный замок. Его нож упал к ногам Джека. «М-да, эффектно, конечно, но никакого удовольствия я не получил», — сказал Дункан. «Ну и чего ты теперь стоишь?» «А что нужно делать?» — спросил Джек. «Ну, не знаю», — пожал плечами Дункан. «Добей его, если хочешь». «Зачем?» «И ты еще спрашиваешь? Учти, он бы тебя обязательно добил. Комрад Харрис мог убить меня, как только встретил, но вместо этого он привел меня сюда». «Так ты думаешь, он тебя пожалел?» — усмехнулся вождь. — «Нет, он добивается моего расположения и хотел перерезать тебе глотку на глазах любимого комрада Дункана, только и всего». Между тем Харрис стал приходить в себя. Каждый вдох давался ему тяжело, он хрипел, кашлял, но упрямо продолжал втягивать кислород. — «Помоги ему подняться», — сказал Дункан, и Джек поставил Харриса на ноги. Бедняга был очень слаб, на его бледном лице отчетливо выделялись только посиневшие губы. «Отныне он наш комрад, Харрис», — указал вождь на Джека. Длинноволосый слабо кивнул. «Что у нас в порту?» Попытался говорить Харрис, но у него пока не получалось. «Позвольте, я помогу ему», — предложил Джек. «Конечно», — безразлично махнул рукой Дункан. Джек энергично растер Харрису грудь, затем похлопал его по лопаткам, и лицо длинноволосого порозовело. «Да ты просто чудо-лекарь!» — искренне удивился Дункан Пека, видя, как глаза Харриса принимают осмысленное выражение. «Итак, теперь ты можешь говорить?» — снова обратился он к Харрису. «Да, да, комрад Дункан», — ответил длинноволосый. «Как дела в порту?» «Чемуль и торпеда пробиваются к арсеналу, а мои люди собирают продукты». «Когда они захватят арсенал?» «Уже скоро, комрад Дункан. Силы милиции тают на глазах, у них много раненых». «Хорошо, я могу подождать еще немного. Совсем немного». «Да, комрад Дункан. Возьми комрада Джека, и пусть он покажет, где находится его корабль. Что у тебя за груз, Джек?» «Семена масличного ореха». «Много?» 500 килограммов». «Я обожаю орехи», — сказал Харрис. «Семена есть нельзя, они протравлены от вредителей», — соврал Джек, однако на Харриса его предупреждение не произвело должного впечатления. «Все равно пусть Харрис посмотрит, что у тебя за судно, Джек. Ты не против?» «Нет, не против». «Ну, тогда идите, а то вы мне здорово надоели». Как только Харрис и Джек покинули шатер, оттуда снова стали доноситься тягучие, унылые звуки. Маэстро Пека музицировал. «Где ты научился так здорово драться?» — спросил Харрис, когда они с Джеком поднимались из оврага. «Меня научила бабушка». «Да ты шутник, комрад Джек!» — улыбнулся Харрис. «Стоп!» — хватился он. «А нож-то я оставил в шатре? Ты предлагаешь вернуться?» «Нет, теперь уже поздно». Они выбрались на ровное место, где Харриса ожидала его свита. «Комрады, представляю вам нового повстанца, комрада Джека!» — объявил Харрис, и его банда радостно закричала, а потом все кинулись хлопать Джека по плечам и пожимать ему руки. «Спасибо, комрады, спасибо!» — улыбался он, думая о том, какие еще испытания пошлет ему этот неспокойный мир. Настороженные отношения и подозрительные взгляды исчезли, теперь весь отряд повстанцев шел как одна семья. Какое-то необъяснимое волнение охватило Джека. Он не был для этих людей своим, но их доброжелательность его согревала. В какой-то момент Джек даже почувствовал себя так, словно он один из них. Это было странное чувство, оно не вязалось ни с его убеждениями, ни с его планами. И все же Джеку вдруг захотелось пойти вместе с ними на приступ арсенала и захватить его, пусть даже ценой собственной жизни. «Осторожно, Джек, это массовый психоз. Всего лишь фантом, никакой общей идеи нет. А Дункан Пека просто больной сукин сын», — осадил себя Холланд. Он шагал по захваченному городу, глядя, как растут горы наворованных вещей и количество трупов. Тела лежали всюду, возле парадных, на тротуарах, на проезжей части и на клумбах. И вся вина этих людей была лишь в том, что они попали под горячую руку. По мере приближения к порту канонада усиливалась, и вскоре уже можно было различить и хлопки стартовавших из лаунчеров ракет. «Во наши стараются», — сказал Харрис, — «только ракет маловато». «Зато людей много», — вырвалось у Джека. «Да, люди для нас не проблема», — согласился Харрис. «Мы контролируем 3/5 всего материка, и людских ресурсов у нас навалом, но у анархистов осталась вся промышленность. Они могут производить оружие, а мы только покупать или брать с боем». Когда вся компания пришла к заброшенным платформам, трое из сопровождавших Джека повстанцев вдруг открыли огонь по какому-то человеку. Бедняга пытался убежать, но пули настигли его раньше, чем он успел спрятаться. «Молодцы, комрады!» — похвалил Харрис. «Ну, где твой корабль, Джек?» «А вон он, на платформе у самого леса». «Вижу, вижу. А чего же он такой маленький?» «Ну, извини, другого у меня нет», — развел руками Джек. «Эй, комрады, осмотрите здесь все, а ты, комрад Клейст, проверь пустое здание», — распорядился Харрис. Повстанцы рассеялись среди заброшенных платформ, а Джек и Харрис поднялись к Уиндеру. Длинноволосый обошел судно кругом, похлопал его точно лошадь и выразил свой искренний восторг. «Ух ты, вот так штука! Ух ты! А ведь издали он казался таким маленьким! Слушай, комрад Джек, а может покатаемся, а? Я еще никогда не летал». Глаза Харриса загорелись детским восторгом. «Все люди Дункана — психи, это факт», — подвел черту Джек. «Увы, Харрис, это невозможно. На судне нет ни капли топлива». «Нет топлива? Жаль». Длинноволосый погрустнел. «Тогда, может, я посижу за рычагами?» «Это можно», — кивнул Джек и, подойдя к двери, открыл замок прикосновением магнитной пластинки. «Давай, заходи». В этот момент снизу послышалось несколько выстрелов, и Харрис, забыв про судно, перегнулся через перила и крикнул: «В чем дело, Клейст?» «А вот», — отозвался Клейст, показывая здоровенную крысу. Он держал ее за хвост и был собой чрезвычайно доволен. «Не забудь занести этот подвиг в свой дневник», — напомнил Харрис. «Я обязательно проверю». Улыбка мгновенно слетела с лица Клейста. Он бросил свой трофей и вернулся в заброшенное здание. «О каких дневниках вы все время говорите?» — поинтересовался Джек. «Как, разве ты не знаешь?» — в свою очередь удивился Харрис. Он хотел провести агитационную беседу, но в этот момент раздался мощный взрыв, и со стороны терминала в небо взвился огненный гриб. «Все-таки эти идиоты подожгли танкер. Ну разве не дураки?» «Да», — согласился Джек, который очень нуждался в топливе.